тускло горела его лампа. Должно быть, проклятый ламповщик как следует ее не вычистил. Сонливое оцепенение сразу проходило, когда озорной рукоятчик Мукке погружал углекопов в клеть и, заигрывая с откатчицами, награждал девушек звонкими шлепками. Клеть снималась с упоров, камнем летела вниз на дно черной ямы, а Этьен даже не поворачивал головы, чтобы посмотреть на убегающий свет. Никогда он не думал о том, что клеть может сорваться. И чем ниже спускался в темноте под проливным дождем, тем больше казалось ему, что он у себя дома. Внизу, в рудничном дворе, когда Пьерон с обычным своим лицемерно кротким видом отпирал клеть и выпускал рабочих, неизменно слышался неровный топот множества ног. Каждая артель направлялась в свой забой. Люди шли, шлепая босыми ногами. Теперь выработки в шахте были знакомы ему лучше, чем улицы Монсу. Он знал, где надо повернуть, а где низко нагнуться, где обойти лужу воды. Подземный путь в 2 километра стал для него таким привычным, что он мог бы пройти его без лампы в полной темноте, заложив руки в карман. И всякий раз бывали одни и те же встречи. Вынырнет из мрака Штейгер и осветит своей лампой лица рабочих. Дядюшка Мук ведет лошадь в конюшню. Бебер погоняет боевую, та фыркает и трусит рысцой. Бежит позади поезда Жан-Лен, чтобы закрыть двери вентиляционных ходов. Толстуха Мукетта и худенькая Лидия толкают вагонетки. Теперь Этьен меньше страдал от сырости и духоты в забое. Подниматься по узким ходам, именуемым печью, ему стало удобно. Он как будто истаял и пробирался в таких щелях, куда раньше не решился бы просунуть руку. Он дышал угольной пылью, не испытывая недомогания, все различал в темноте, не беспокоился, что с него ручьем льется пот, и привык чувствовать на себе с утра до вечера мокрую одежду. Надо сказать, что он теперь не расходовал бестолку свои силы. Очень скоро у него в работе появилось умение, так скоро, что он удивлял всю артель. 3 недели спустя он считался одним из лучших откатов во всей шахте. Ни один быстрее его не подкатывал вагонетку к Бремсбергу, никто не прицеплял ее к канату так ловко, как он. Благодаря своему маленькому росту он проскальзывал всюду, а руки у него хоть и были белые и тонкие, как у женщины, но под их нежной кожей перекатывались стальные мускулы, и они хорошо справлялись с тяжелой работой. Он никогда не жаловался, вероятно, из гордости, даже когда едва дышал от усталости.